Глава 18. Эпиграф. Усядемся и грустные сказания припомним мы о смерти королей. Одни из них низвергнуты с престола, другие же погибли на войне. Преследуемы призраками были монархов, что низвергнули они, или женами отравлены своими, или спящие убиты. Сколько их умерщвлено. Уильям Шекспир. Ричард II. В день королевской свадьбы прекрасная погода радовала с самого рассвета. Голубизну над Кероком не пятнало ни единое облачко. Уже с утра сделалось чрезвычайно тепло, но жару утихомиривал веющий с моря бриз. На заре в верхнем городе царило оживление. Улицы и скверы тщательно заметали, фронтоны домов украшали лентами и гирляндами, на флагштоках поднимали флаги. По дороге, что вела к королевскому дворцу, с утра велась цепочка носильщиков. Груженные вазы и повозки проезжали мимо пустых, возвращавшихся. Спешили под гору латошники, ремесленники, торговцы, гонцы и посланники. Чуть позже дорогу запрудили паланкины, на которых поднимались во дворец приглашенные на свадьбу гости. «Мои торжества — это вам не хрен собачий», — словно бы объявлял король Белагун. «Мои торжества должны остаться в памяти людской, и слава о них должна разойтись по всему белому свету». Оттого, по приказу короля, празднеством следовало начаться утром и продолжаться до поздней ночи. Все это время гостей ожидали совершенно невероятные представления. Керок был королевством крохотным и, по сути, не слишком-то важным. Поэтому Геральт сомневался, что мир и вправду заинтересуется свадьбой Белагуна. Пусть бы тот решил чудить целую неделю напролет, бог весть какие представления изобретая. Людям из земель, что лежали миль за сто и больше, о случившемся и весточки бы не дошло. Но для Белагуна, как было хорошо известно, центр мира находился в Кероке, а самим миром являлись окрестные земли. Ведьмак с Лютиком приоделись так элегантно, как только сумели и смогли. Геральт для этого случая приобрел даже новенькую куртку из телячьей кожи, изрядно, кажется, переплатив. Что до Лютика, тот сперва объявил, что на королевский пир он забьет и участие в нем не примет. Все потому, что в списке гостей он значился как родственник королевского инстигатора, а не как поэт и бард с мировым именем. Ему не предложили выступить. Лютик расценил это как афронт и обиделся. Но, как обычно случалось с ним, обида не продлилась долго, всего-то половину дня. Вдоль всей дороги, что велась по склону горы, установили флагштоки. На них, лениво развиваемые бризом, висели желтые флаги с гербом Керока, голубым дельфином на Жан, с красными плавниками и хвостом. У входа на территорию дворца их ожидал родственник Лютика Ферран де Летенхоф, сопровождаемый парой королевских гвардейцев в цветах геральдического дельфина, сречь в багрянце и синеве. Инстигатор поприветствовал Лютика и подозвал пажа, который должен был ассистировать поэту и провести его на место представления. «Вы же, милздарь Геральт, ступайте за мной». Они прошли боковой парковой аллейкой, миновав, как видно, хозяйственную часть, поскольку с той стороны доносилось бряканье горшков и кухонного инструментария, а также отвратительная божба, каковой шеф-повара сочно обкладывали поварят. Вдобавок оттуда славно и вкусно пахло. Геральт знал меню. Известно ему было, чем станут почивать свадебных гостей во время праздника. Пару дней назад вместе с Лютиком он наведался в Австерию Natura Rerum. Пепро Венге, не скрывая гордости, похвалялся, что совместно с несколькими прочими рестораторами он организует пир и составляет список блюд, над созданием которых станет трудиться элита местных шеф-поваров. «На завтрак, — говорил он, — поданы будут устрицы, морские ежи, креветки и крабовое сате. На второй завтрак — мясное желе и разнообразные паштеты, вяленые и маринованные лососи, утки в студне, овечьи и козьи сыры. На обед будет ад либитум, по желанию, мясной или рыбный бульон. К нему мясные либо рыбные палочки, потроха с тефтелями из печени, морской черт на решетке, поджаренный с медом, а также морские окуни с шафраном и гвоздикою. Потом, — разливался Равенга, модулируя дыхание, словно обученный оратор, — поданы будут блюда из мяса в белом соусе с каперсами, яйцами и горчицей, лебяжьи бедра с медом, каплуны, обложенные солониной, куропатки с конфитюром из айвы, запеченные голуби да пирог из бараньих потрохов и ячменной каши, разнообразнейшие салаты и овощи, еще карамельки, нуга, пирожные с начинкой, жареные каштаны, всяческие конфитюры да мармелады. Вина из Тусента, полагаю, подаваться станут непрерывно и постоянно. Равенга описывал будущий пир так красочно, что аж слюнки текли. Геральт, однако, сомневался, что удастся ему попробовать хоть что-нибудь из упомянутого обширного меню. Ведь на этом пиру он не гость. Он ведьмак, здесь в худшем положении, чем сбивавшиеся с ног пажи, которым всегда удается выхватить что-то из носимых тарелок или хотя бы сунуть палец в крем, соус, либо паштет. Главным местом торжества был дворцовый парк, некогда храмовый сад, королями Керака перестроенный и расстроенный, главным образом колоннадами, беседками и газебо. Нынче среди дерев и строений дополнительно понарасставили многочисленные цветные павильоны. Прибежище же от палящего солнца обеспечивали натянутые на жердях полотнища. Тут уже собралась толпа гостей. Предполагалось, однако, что их окажется не так много, всего каких-то пара сотен. Список, ходили слухи, составлял сам король. Приглашение должны были получить исключительно люди, входившие в круг избранных — элита. К элите, как оказалось, Белагун главным образом причислял родичей и свойственников. Кроме них приглашенными оказались местная верхушка и сливки общества. Ключевые чиновники администрации, богатейшие местные и заграничные деловые люди и дипломаты, то есть изображавшие торговых атташе, шпионы соседних стран. Список дополняло изрядное число нахлебников, подхалимов и передовиков по влезанию в королевский зад без мыла. Перед одним из боковых входов во дворец ожидал князь Эгмунд, одетый в черный кафтан с богатой серебристо-желтой вышивкой. Сопровождало его несколько молодых мужчин. У всех были длинные завитые волосы, все носили подбитые ватой дублеты, по последнему писку моды, и обтягивающие штаны с тщательно набитыми гульфиками. Геральту они не понравились. Не только из-за иронических взглядов, которыми смерили его одежду. Слишком уж напоминали ему Сореля Дегерлунда. При виде инстигатора и ведьмака князь тотчас отправил свиту прочь. Остался лишь один человек. У этого волосы были короткими, а штаны нормальными. И все же Геральту он тоже не пришелся по нраву. Были у него странные глаза, и проглядывало в них нечто дурное. Геральт поклонился князю. Князь, понятное дело, в ответ не кланялся. «Отдай мне меч», — сказал он Геральту сразу же после приветствия. «Ты не можешь расхаживать здесь с оружием. Не беспокойся, хотя и не будешь видеть меч, он постоянно будет у тебя под рукой. Я отдал соответствующие распоряжения. Если вдруг что начнется, меч тебе сразу же подадут. Позаботится об этом присутствующий здесь капитан Роб». «А какова вероятность, что нечто начнется?» «Будь она малой или отсутствуй вовсе, морочил бы я тебе голову». «Ого!» Эгмунд присмотрелся к клинку и ножнам. «Меч из звероледы, не меч, а произведение искусства. Знаю, поскольку некогда был такой и у меня. Украл его мой единокровный брат Вераксос. Когда отец изгнал его, перед отъездом он присвоил множество чужих вещей. На память, полагаю». Ферранде Литтенхоф прокашлялся. Геральт вспомнил слова Лютика. Имя изгнанного первородного сына при дворе произносить было запрещено. Но Эгмунд, похоже, запретами пренебрегал. «Произведение искусства», — повторил князь, продолжая осматривать меч. «Не любопытствуя, как ты его получил, поздравляю с приобретением, поскольку не хочу верить, что те украденные были лучше этого. Вопрос вкуса, склонности и преференций. Я бы предпочел получить те украденные. Князь и господин инстигатор ручались, что найдут виновника. Было это, позволю себе напомнить, условием, согласно которому я принял задание охранять короля. Условие очевидным образом не было исполнено». «Очевидным образом не было», — холодно признал Эгмунд, отдавая меч капитану Ропу, человеку с неприятным взглядом. «А потому я испытываю необходимость тебе это компенсировать. Вместо 300 крон, которыми я намеревался отплатить твои услуги, получишь 500. Добавлю также, что следствие по делу твоих мечей до сих пор не закрыто, и ты еще можешь их получить. Кажется, у Феррана есть подозреваемый, верно, Ферран?» «Следствие», — сухо ответил Ферран де Литтенхоф, «однозначно указало на Никефора Мууса, магистратского и судового урядника. Он сбежал, но поимка его лишь вопрос времени. — Недолгого, как я полагаю, — фыркнул князь. — Невелико сие дело — поймать измазанного чернилами Писарчука, который наверняка ведь нажил за столом геморрой, а сие усложняет бегство в равной степени пешее и конное. Как ему вообще удалось скрыться? — Мы имеем дело, — прокашлялся инстигатор, — с человеком слабо предсказуемым и, пожалуй, сумасшедшим. Прежде чем исчез, он встрял в некий отвратительный скандал в заведении Равенги. Дело там касалось, простите, человеческих отходов. Заведение пришлось на какое-то время закрыть, потому как... Я опущу драматические подробности. Во время произведенного в жилище Мууса обыска украденные вещи не найдены, зато найдено... Простите, кожаный ранец, до краев наполненный... — Ладно, ладно, я догадываюсь, чем именно, — скривился Эгмунд. — Да, это и вправду многое говорит о психическом состоянии упомянутой личности. Твои мечи, ведьмак, учитывая обстоятельства, похоже, пропали. Даже если Ферран его поймает, от безумца он ничего не узнает. Таких даже на пытку не стоит посылать. Под пытками они лишь несут полную ересь да ерунду. А теперь, простите, долг зовет. Ферран де Летенхоф проводил Геральта к главному входу во дворец. Там они оказались на вымощенном каменными плитами дворе, где синешали приветствовали прибывавших гостей, а гвардейцы и пажи сопровождали их дальше, в глубину парка. «Чего мне следует ожидать? Прошу прощения. Чего мне здесь нынче следует ожидать? Какое из этих слов не было понятным?» «Князь Ксандер», — понизил голос инстигатор, — «хвастался при свидетелях, что завтра уже будет королем, но говорил это не впервые и, как всегда, будучи нетрезвым. Он способен совершить покушение?» «Не думаю. Но у него камарилья, доносчики и фавориты, эти способней». «Сколько правды в том, что Белагун уже сегодня назовет наследником сына, зачатого с новой супругой?» «Много». «А теряющий шансы на трон Эгмунд, глядите и удивляйтесь, нанимает ведьмака, чтобы тот охранял и оберегал отца. Сыновья любовь — достойное удивление». «Не отклоняйся от темы, ты взялся за работу, выполни ее». «Взялся и выполню, хотя многого не понимаю. Не знаю, кто в случае чего встанет против меня. И стоило бы, думаю, мне знать, кто в случае чего меня поддержит». «Если возникнет необходимость, меч, как и обещал князь, тебе отдаст капитан Роб, он же тебя и поддержит. Помогу и я в меру сил, потому что хорошо к тебе отношусь». «С каких пор?» «Прошу прощения. Никогда ранее не разговаривали мы с глазу на глаз. Всегда был с нами Лютик, а при нем я не хотел поднимать эту тему. Детальная письменная информация о моих якобы мошенничествах. Откуда она у Эгмунда? Кто ее состряпал? Ведь не сам же он. Это ты их состряпал, Ферран. Я не имею с той бумагой ничего общего, уверяю. Плохой из тебя лжец, как для защитника закона. Даже не представляю, каким чудом ты добрался до эдакого-то положения». Ферран де Летенхоф сжал губы. «Мне пришлось», — сказал. «Я исполняю приказы». Ведьмак долго смотрел на него. «Ты не поверишь», — сказал ему наконец. «Сколько раз мне приходилось слышать нечто подобное. Радовало только, что чаще всего из уст людей, которых как раз приказывали вешать». Лита Нейт была среди гостей. Он заметил ее без труда, поскольку притягивала взор. Сильно декольтированное платье из сочно-зеленого крабдышина украшало спереди вышивка в форме стилизованной бабочки, искрившейся от крохотных цехинов. Внизу у платья были оборки. К оборкам на платьях женщин старше 10 лет ведьмак относился обычно иронически снисходительно, однако у Литы они гармонировали с остальным, к тому же более чем очаровательно. Шею чародейки обнимало колье из шлифованных изумрудов, причем размером не меньше, чем с миндаль. Один значительно крупнее миндаля. Ее рыжие волосы были словно лесной пожар. Подле Литы стояла мозаика. В черном и ошеломляюще смелом платье из шелка и шифона, на рукавах и по плечам совершенно прозрачном. Шею и декольте девушки скрывало нечто вроде умело задрапированного жабо, что в сочетании с длинными черными перчатками добавляло ее образу экстравагантности и таинственности. Обе носили сапожки с каблуком на 4 пальца. у Литы из кожи игуаны, у мозаики черные лакированные. Геральт пару мгновений колебался, стоит ли подходить, но только пару мгновений. «Приветствую!» — невозмутимо поздоровалась она с ним. «Что за встреча? Рада тебя видеть! Мозаика, ты выиграла, белые туфельки твои!» «Пари!» — догадался он. «Что было предметом?» «Ты! Я полагала, будто больше тебя не увижу, заключила пари, что ты не появишься в городе. Мозаика пари приняла, потому как полагала иначе». Она одарила его глубоким жадеитовым взглядом, явно ожидая комментариев. Слово, чего угодно. Геральт молчал. «Приветствую, прекрасные дамы!» Лютик вырос, словно из-под земли, истинным Deus Ex Machina, богом из машины. «Низко кланяюсь, пред красотой преклоняюсь. Госпожа Нейт, сударыня Мозаика, простите, что без цветов. Прощаем. Что там нового в искусстве? Как обычно, все и ничего». Лютик снял с подноса у проходившего мимо пажа бокалы с вином, вручил дамам. «Праздник слегка пресный, не находите? Но вино хорошее. Эст-эст, 40 за пинту. Красное тоже недурственное, я пробовал. Только гипокрас не пейте, не умеют они его приправлять. А гости продолжают сходиться, вы заметили? Как обычно в высших сферах, это такие гонки на выворот. Бек Аребур, наоборот». «Выигрывает и собирает лавры тот, кто явится последним, и кто войдет красиво. Полагаю, мы как раз наблюдаем за финалом. Финишную черту пересекает владелец сети лесопилок с супругой, тем самым проигрывая идущему вслед за ним распорядителю порта с супругой. Тот же, в свою очередь, проигрывает неизвестному мне франту». «Это шеф коверского торгового представительства», — пояснила Коралл. «С супругой. Интересно, с чьей?» «Передовому отряду, поглядите-ка, присоединяется Пираль Прат, старый бандюк, симпатичный партнерши...» «Проклятие!» «Что случилось?» «Это женщина рядом с Пратом», — задохнулся Лютик. «Это Этна Асидер, вдова, которая продала мне меч». «Она так тебе представилась?» — фыркнула Лита. «Этна Асидер? Банальная анаграмма. Это дама Антея Деррис, старшая дочка Прата. Никакая она не вдова, поскольку никогда не выходила замуж. Ходят слухи, что не любит мужчин. Дочка Прата? Невозможно! Я у него бывал!» И не встречал ее там, не дала ему закончить чародейка. «Ничего странного. Антея не в лучших отношениях с семьей, даже фамилию не использует. Предпочитает псевдоним, составленный из двух имен. С отцом она общается только по делам, которые, впрочем, они ведут чрезвычайно оживленно. Однако я и сама удивляюсь, увидав их тут вместе». «Наверняка у них здесь дело», — быстро заметил ведьмак. «Страшно подумать, какое. Антея официально занимается торговым посредничеством, но ее излюбленный вид спорта — это мошенничество, обман и хитрованство. Поэт, у меня к тебе просьба. Ты человек бывалый, а Мозаика нет. Проведи ее к гостям, представь тем, кого стоит знать, укажи на тех, с кем знаться не стоит». Заверив, что пожелание Коралл для него закон, Лютик подставил Мозаике локоть. Ведьмак и чародейка остались вдвоем. «Пойдем», — Лита прервала затянувшееся молчание. «Прогуляемся туда, на холм». С холма от Газеба с высоты открывался вид на город, на Пальмиру, на порт и море. Лита приставила ладонь ко лбу. «Что это там входит на рейд и бросает якорь? Трехмачтовый фрегат интересной конструкции. Под черными парусами. А, довольно необычно». «Оставим фрегаты. Лютик и Мозаика отосланы. Мы теперь одни и в отдалении». «А ты, — повернулась она, — раздумываешь, для чего? Ждешь, что же такого я тебе скажу? Ждешь вопроса, который тебе задам? А может, я просто хочу передать тебе последние сплетни из среды чародеев? Ах, нет, не бойся, они не касаются Йеннифер. Они касаются Рисберга. Место тебе по некоторым причинам небезызвестного. Там в последнее время произошли серьезные перемены. Как-то не замечаю в твоем взгляде проблеска интереса. Мне продолжать?» «Прошу». «Все началось со смертью Арталана». «Арталан мертв?» «Умер почти неделю назад. Согласно официальной версии, насмерть отравился навозом, над которым работал. Но поговаривают, что это была апоплексия, вызванная известием о внезапной смерти одного из его любимчиков, который погиб в результате какого-то неудачного и весьма подозрительного эксперимента. Речь идет о некоем Дегерлунде. Вспоминаешь его? Вы встречались, когда ты гостил в замке? — Не исключаю. Я многих там встречал. Не всех стоило запоминать. Арталан якобы обвинил в смерти любимчика все правление Рисберга, разъярился и хватил его удар. Он и вправду был стареньким. Многие годы страдал от повышенного артериального давления. Не была тайной его тяга к фиштеху, а фиштех с повышенным давлением — смесь взрывоопасная. Но что-то там и вправду должно было случиться, поскольку в Рисберге произошли серьезные персональные передвижки. Еще до смерти Арталана там дошло до конфликтов. Уйти принудили, кроме прочего, Альджернона Джанкампо, более известного как Пинетти. Его ты помнишь наверняка. Поскольку если там и стоило кого-то помнить, так наверняка его. Точно. Смерть Арталана, Коралл смерила его внимательным взглядом, вызвала быструю реакцию Капитула, до слуха которого уже добрались некие беспокоящие известия о выходках покойника и его любимчика. Что интересно, а в наши времена вдобавок еще и знаменательно, лавину вызвал маленький камешек. Ничего не значащий человек из простонародья, некий чересчур ревностный шериф или констебль. Он и заставил действовать своего начальника, Бейлифа из Горсвелена. Бейлиф передал обвинение выше, и так, ступень за ступенью, дело дошло до Королевского совета, оттуда до Капитула. Чтобы не продолжать, отыскали тех, кто был виновен в недосмотре. Из правления пришлось уйти Берути и Карти. Она вернулась в университет, в Аритузу. Ушли Аксель Раби и Сандавал. Удержался Зангенис, был отмечен милостью Капитула, донеся на тех троих и свалив на них всю вину. И как тебе это? Может, хочешь что-то сказать? А что бы я мог сказать? Это ваши дела и ваши скандалы. Скандалы, начавшиеся в Рисберге вскоре после твоего визита туда. Ты переоцениваешь меня, Коралл, и мое влияние на те или иные события. Я никогда ничего не переоцениваю и редко недооцениваю. Мозаика и Лютик скоро вернутся. Он взглянул ей в глаза в упор. А ты ведь не без причины велела им отойти. Скажи, наконец, в чем дело? Она выдержала взгляд. Ты прекрасно знаешь, в чем дело, — ответила. Поэтому не оскорбляй мой интеллект тем, что демонстративно принижаешь свой. Ты не был у меня больше месяца. Нет, не думай, что я жажду тошнотворного мелодраматизма или патетически сентиментальных жестов. От связи, которая завершилась, я не жду ничего, кроме приятных воспоминаний. Кажется, ты использовала слово «связь». Меня всегда удивляла емкость его смыслового наполнения. «Ничего, кроме приятных воспоминаний», — пропустила она шпильку мимо ушей, но взгляд не отвела. «Не знаю, как в твоем случае, но если речь обо мне, что ж, буду искренней. Не все тут так уж хорошо. Стоило бы, полагаю, приложить немного усилий в этом отношении. Надеюсь, что не слишком много. Так что-нибудь малое, но милое, милый финальный аккорд, нечто, что оставит приятное послевкусие». Хватит тебя на нечто подобное? Захочешь навестить меня? Он не успел ответить. Начал оглушительно бить колокол на компанилле. Ударил 10 раз. Потом проревели трубы громкими, медными и несколько какофоничными фанфарами. Толпу гостей разделили, создав коридор сине-красные гвардейцы. Под аркой входа во дворец появился гофмейстер с золотой цепью на шее и большим, как дубина, жезлом в руках. За гофмейстером ступали герольды, за герольдами — синешали. За синешалями же, в соболином колпаке на голове и со скипетром в руке, шествовал собственной костистой и жилистой персоной Белагун, король Керака. Рядом с ним шагала щуплая блондиночка в вуале, очевидно, королевская избранница и в ближайшем обозримом будущем супруга и королева. Блондиночка была одета в снежно-белое платье и обвешана бриллиантами. Пожалуй, чрезмерно, пожалуй, по-нуворишески и, пожалуй, безвкусно. Подобно королю, облачилась она в горностаевую накидку, придерживаемую сзади пажами. За королевской парой, однако, на красноречивом отдалении в десяток шагов от придерживавших горностаи пажей, ступала королевская родня. Был там, понятное дело, Эгмунд, а рядом с ним кто-то светлый, словно альбинос, и это мог быть только его брат Ксандр. За братьями шли остальные родственники, несколько мужчин, несколько женщин, да еще пара-другая подростков и недорослей, как видно, потомство легальное и внебрачное. Мимо кланявшихся гостей и глубоко приседавших дам, королевская свита добралась до цели, которой было слегка напоминавшее эшафот возвышения. На возвышении, сверху накрытым балдахином, с боков украшенным гобеленами, стояли два трона. На оных и уселись король и невеста. Остальной родне пришлось стоять. Трубы во второй раз поразили уши медным ревом. Гофмейстер, взмахивая ладонями, словно дирижер перед оркестром, побуждал гостей к крикам, приветствиям и здравицам. Со всех сторон послушно раздались и посыпались пожелания непрестанного здоровья, счастья, благополучия, всего наилучшего, долгие лета, лето дольше, самые долгие и еще длиннее. Гости и дворня выкрикивали наперебой. Король Белагун же не изменил высокомерного и напыщенного выражения лица. А удовольствие от пожеланий, комплиментов и пианов в честь свою и своей избранницы демонстрировал лишь легким покачиванием скипетра. Гофмаршал утихомирил гостей и заговорил. Говорил долго, плавно переходя от напыщенности к высокопарности и назад. Геральт все внимание посвятил разглядыванию толпы, потому оное выступление до него дошло с 5 на 10. «Король Белагун», — оглашал всем и всякому гофмейстер, — «искренне рад прибытию столь изрядного числа высоких гостей. Он рад всех приветствовать, и в день столь торжественный желает он гостям того же, что и они ему. Церемония брачная произойдет по полуденную порою, а до того времени пусть гости едят, пьют и развлекаются на многочисленных для этих обстоятельств запланированных представлениях». Рык труб провозгласил конец официальной части. Королевская свита покидала сады. Среди гостей Геральт уже успел отметить несколько довольно подозрительно ведущих себя группок. Особенно не нравилась ему одна, поскольку кланялась она кортежу не столь глубоко, как остальные, и пыталась протиснуться ко вратам дворца. Он потихоньку сдвигался в сторону сине-красной шеренги солдат. Лита шагала рядом. Белагун ступал, глядя прямо перед собой. Невеста осматривалась, порой кивала приветствующим ее гостям. Дыхание ветра приподняло на момент ее вуаль. Геральт увидел большие голубые глаза. Увидел, как глаза эти находят внезапно среди толпы Литу Нейт. И как в этих глазах разгорается ненависть. Чистая, явная, почти дистиллированная ненависть. Длилось сие секунду, потом взревели трубы, свита прошла, гвардейцы промаршировали. Подозрительно ведущая себя группка, как оказалось, целью своей имела всего лишь стол с вином и закусками, которые она окружила и принялась опустошать раньше остальных. На устроенных тут и там сценах начались выступления. Заиграли капеллы гусли, лир, дудок и свирелей, запели хоры. Жонглеров сменяли фокусники, силачи уступали место акробатам, канатоходцев сменяли полуобнаженные танцорки с тамбуринами. Делалось все веселее. Щеки девиц начинали олеть, лбы мужчин поблескивать от пота. Речь тех и других становилась все громче и слегка сбивчивой. Лита оттащила его за павильон. Вспугнули они парочку, которая скрывалась там с целями однозначно сексуальными. Чародейка почти не обратила на это внимания. «Не знаю, что здесь готовится», — сказала. «Не знаю, хотя и догадываюсь, для чего и зачем ты здесь. Но я держусь начеку, и все, что ты намереваешься делать, делай рассудительно. Королевская невеста — это никто иная, как Ильдико Брекль». «Не спрашиваю, знаешь ли ты ее. Я видел тот взгляд». «Ильдико Брекль», — повторила Корал. «Так она зовется. Выгнали ее из Ритузы на 3-м году обучения за мелкие кражи. Как вижу, она сумела устроиться. Чародейка не стала, но через несколько часов сделается королевой. Вишенка в Крему, твою мать! 17 лет? Старый дурак! Ильдико добрых 25!» «И, похоже, она тебя не любит». «Со взаимностью. Это заядлая интриганка, от нее всегда проблемы. Но это не конец. Тот фрегат, который вошел в порт под черными парусами. Я уже знаю, что это за корабль, слышала о нем. Ахеронтия. У нее отвратительная слава. Там, где она появляется, всегда что-то дослучается. Например, это команда наемников, которых якобы можно нанять на любой случай. А для чего, как полагаешь, нанимают наемников? Для строительных работ? Мне нужно идти, прости, Корал. Чтобы не планировалось, — произнесла она, медленно глядя ему в глаза, — Что бы ни произошло, я не могу в это вмешиваться. — Не бойся, я не собираюсь звать тебя на помощь. — Ты плохо меня понял. — Наверняка. Прости, Карл. Сразу за поросшей плющом колоннадой он столкнулся с возвращавшейся мозаикой, удивительно спокойной и холодной посреди жары, гомона и бардака. — Где Лютик? Он оставил тебя? — Оставил, — вздохнула она. — Но чрезвычайно извинялся и просил передать извинения тебе. Его попросили о приватном выступлении. Во дворцовых комнатах для королевы и ее фрау Циммер, наперстницы. Не смог отказать. — Кто попросил? — Мужчина, выглядевший как солдат, со странным выражением глаз. — Мне нужно идти, прошу прощения, мозаика. За увитым разноцветными лентами павильоном собралась толпа. Был сервирован стол, паштеты, лососи и утки в студне. Геральт прокладывал себе дорогу, высматривая капитана Ропа или Феррана де Летенхофа. Вместо этого он столкнулся прямо с Фебом Равенгой. Ресторатор выглядел как аристократ. Облачен был в парчевый дублет, на голове красовалась шляпа, украшенная пучком пышных страусовых перьев. Сопровождала его дочка Пираля Прата, одетая в элегантную мужскую одежду. — О, Геральт! — обрадовался Равенга. — Позволь, Антея, представлю тебе, Геральт из Ривии, славный ведьмак. — Геральт — это сударыня Антея Деррис, концессионерка. Выпей с нами вина. — Простите, — извинился он, — но я спешу. А с госпожой Антеей я уже познакомился, хоть и не лично. На твоем месте, Феб, я бы ничего у нее не покупал. Арку над входом во дворец некий ученый-лингвист украсил девизом «Кресците эт мультипликамини» — «Плодитесь и размножайтесь». Остановили Геральта скрещенные алебарды. — Вход запрещен! — Я должен срочно увидеться с королевским инстигатором. — Вход запрещен! Из-за алебардщиков выступил командир караула. В левой руке он сжимал спантон. Это вид короткой алебарды. Грязный палец правой уткнул прямо в нос Геральту. «Запрещен, понимаете, милздарь?» «Если не уберешь палец от моего лица, сломаю его в нескольких местах. Ну вот, так намного лучше. А теперь веди к инстигатору». «И всякий раз, как сталкиваешься со стражей, тут же скандал». Отозвался из-за спины ведьмака Ферран де Летенхоф, шедший, должно быть, следом. «Это серьезный недостаток характера, способен повлечь за собой досадные последствия. Не люблю, когда кто-то запрещает мне входить. Как раз для того все эти стражи и посты. Не пришлось бы их расставлять, если б вход был для всех свободен. Пропустите его!» «У нас приказ самого короля!» — нахмурился командир стражи. «Никого не впускать без проверки!» «Ну так проверьте его!» Проверка была тщательной, стражники не ленились, обыскали старательно, не ограничились простым ощупыванием. Ничего не нашли, кинжал, обычно спрятанный за голенищем, Геральт на пир не взял. «Довольны?» — инстигатор взглянул на командира сверху вниз. «Тогда отойдите и пропустите нас». «Вы, ваша милость, уж извините нас», — процедил командир. «Но приказ короля был четким, касался всех». «Что-что, не забывайся, хам! Знаешь, перед кем стоишь?» «Никого без проверки!» Командир кивнул стражникам. «Приказ был четким. Пусть ваша милость не напрашивается на проблемы для нас и для себя». «Что тут вообще происходит?» «Уж прошу насчет этого прощения. Мне приказали проверять». Инстигатор вполголоса выругался и позволил обыскать себя. Не было при нем даже перочинного ножика. «Хотел бы я знать, что все это должно значить», — сказал, когда они с Геральтом наконец-то зашагали по коридору. «Я серьезно обеспокоен, ведьмак». «Ты видел Лютика? Якобы его вызвали во дворец для певческого выступления». «Мне об этом ничего не известно». «А известно, что в порт вошла Ахеронтия. Тебе говорит о чем-то это название?» «И о многом. А беспокойство мое только растет ежеминутно. Поспешим». В вестибюле, некогда храмовом Веридариуме, крутились вооруженные протазанами гвардейцы. Сине-красная униформа мелькала на галереях. Стук сапог и громкие голоса доносились также из коридоров. «Эй!» — инстигатор махнул проходившему мимо солдату. «Сержант, что тут происходит?» «Простите, ваша милость, спешу по приказу». «Стоять!» — я сказал. «Что тут происходит?» «Требую объяснений. Что-то случилось? Где князь Эгмунд?» «Господин Ферран де Летенхоф!» В дверях под знаменами с голубым дельфином в сопровождении четверых верзил в кожаных кабатах стоял король Белагун с собственной персоной. Он избавился от королевских атрибутов, а потому на короля похож не был. А был похож на селянина, у которого вот только что отелилась корова, произведя на белый свет славненького теленка. «Господин Ферран де Летенхоф!» В голосе короля звучала радость от внезапно случившегося приплода. «Королевский инстигатор! А значит, мой инстигатор, а может, не мой? Может, сына моего? Появляешься, хоть я тебя не призывал? Пусть, думал я, Ферран развлечется, пусть поест, попьет волю, приглядит себе кого, да и трахнет в беседке. Я Ферана звать не стану, не хочу, чтобы он был здесь. А знаешь ли, почему не хочу? Потому что не уверен я, кому именно ты служишь. Кому служишь, Ферран?» «Служу», — инстигатор глубоко поклонился, — «вашей королевской милости. Я абсолютно вашей милости верен. Все слышали?» Король театрально огляделся. «Ферран мне предан!» «Хорошо, Ферран, хорошо. Именно такого ответа я и ожидал от королевского инстигатора. Можешь остаться, ты пригодишься. Сейчас я возложу на тебя задания, что придутся в самый раз для инстигатора. О, а этот? Кто это здесь? Погоди, погоди. Не тот ли ведьмак, который занимался мошенничеством, на которого указала нам чародейка?» Выяснилось, что он невиновен, чародейку обманули. Донесли на него. «На невиновных не доносят!» Было решение суда. Дело закрыли из-за недостатка улик. «Но дело было, значит, был и запашок. Решения судов и приговоры произрастают из фантазии и фанаберий судейских урядников, а запашок исходит из самой сути дела. Но хватит о том, не стану тратить время на лекции по юриспруденции. В день собственной женитьбы проявлю милосердие. Не отдам приказа взять его под стражу. Однако ж пусть этот ведьмак тотчас сгинет с глаз моих долой и никогда больше на глаза мне не попадается!» «Ваше королевское величество, я обеспокоен. В порт, говорят, вошла Ахеронтия. В этой ситуации соображения безопасности требуют обеспечить охрану. Ведьмак мог бы...» «Что мог бы? Заслонить меня собственной грудью? Поразить самозванцев ведьмачьими чарами? Именно такое задание и возложил на него Эгмунд, мой любящий сын. Охранять отца и обеспечивать ему безопасность? Ступай-ка за мной, Ферран. Ха, да, к дьяволу, ступай и ты, ведьмак. Кое-что покажу вам. Увидите, как я беспокоюсь о собственной безопасности и как обеспечиваю себе охрану. Поглядите и послушайте. Может, научитесь кое-чему и кое-что узнаете о себе. Вперед, за мной!» Они зашагали, подгоняемые королем и окруженные верзилами в кожаных кабатах. Вошли в большой зал. Здесь, под расписанными морскими волнами и чудовищами плафоном, стоял на возвышении трон, на коем Белагун и уселся. Напротив, под фреской, представлявшей стилизованную карту мира, на лавке под охраной таких же верзил сидели королевские сыновья, князья Керака, черный, словно ворон, Эгмунд и светлый, словно альбинос, Ксандр. Белагун устроился на троне. Глядел на сыновей сверху вниз, взглядом триумфатора, пред которым коленопреклоненно молят о пощаде и милости, разгромленные в битве враги. Однако на известных Геральту картинах на лицах у триумфаторов заметны были достоинство, честь, благородство и уважение к побежденным. На лице Белагуна всего этого было не сыскать. Проступала на нем исключительно едкая насмешка. «Мой придворный шут, — проговорил король, — вчера расхворался, понос у него. Думал я, не повезло, не будет шуток, не будет потех, не будет смеху. Я ошибался. Вон же как смешно! Того и гляди, скоро треснешь со смеху, потому что это вы оба, сыны мои, смешны, достойны жалости, но смешны. Годами гарантирую я вам в постели с моей супружницей, после шуточек да любовных скачек, когда б не вспомнили мы о вас и об этом дне, всегда будем смеяться, потому как нет ничего смешнее глупца». Ксандр, как нетрудно было заметить, боялся. Бегал глазами по залу и интенсивно потел. Эгмунд, напротив, не выказывал страха. Смотрел прямо в глаза отцу и отвечал иронией на иронию. Народная мудрость гласит: надейся на лучшее, готовься к худшему. А что может быть худше, чем предательство родных сынов? Среди наиболее доверенных ваших споборников я разместил своих агентов. Ваши соучастники предали вас тотчас же, едва только их прижали. Ваши фактотумы и фавориты как раз бегут из города. Да, сыны мои, думали вы, будто я слепой и глухой, будто старый я, дряхлый и бестолковый. Думали, будто не вижу, что оба вы жаждете трона и короны, что жаждете их, словно свинья трюфелей. Свинья, как унюхает трюфеля, дуреет от страсти, от жажды, от возбуждения и дикого аппетита. Свинья безумствует, визжит, роет, ничего окрест не замечает, только бы до трюфелей добраться. Чтобы ее отогнать, приходится лупить палкой. И вы, сыны мои, именно свиньями и оказались. Унюхали гриб, ошалели от жадности и аппетита. Но хрен вы получите, а не трюфель. А вот палки непременно отведаете. Выступили вы против меня, сыны, восстали на моей власти персону. Здоровые же люди, что против меня выступают, обычно резко умаляются в здоровье. Это факт, подтвержденный медицинскими науками. В порту бросил якорь фрегата Херонтия. Приплыл он сюда по моему приказу. Это я нанял капитана. Суд соберется к утру, приговор огласят до полудня, а в полдень оба вы окажетесь на корабле. Его вам позволят оставить лишь, когда фрегат пройдет морской маяк в Пакс-де-Мар. Что на самом деле означает, вашим новым местом обитания станет Назаир, Эббинг, Маехт или Нильфгаард, или же самый предел мира и преддверие ада, если в воле вашей будет туда отправиться. Поскольку сюда, в эти края, вы не вернетесь никогда. Никогда, если дорожите головами на своих плечах. — Ты хочешь нас изгнать, — завыл Ксандр, — так же, как изгнал Вераксоса. Наши имена тоже запретишь произносить при дворе. Вераксоса изгнал я в гневе и без приговора, что не означает, будто не прикажу его казнить, если осмелится вернуться. Вас же двоих к изгнанию приговорит трибунал, законно и правомочно. Ты так в этом уверен? А вот увидим. Увидим, что на такое бесправие скажет суд. Суд знает, какого приговора я жду, и ровно такой вынесет. Единомысленно и единогласно. Как же единогласно? В этой стране суды независимы. Суды — да, а судьи — нет. Глуп ты, Ксандр. Мать твоя была дурище, глупей сапога, а ты в нее пошел. Даже это покушение наверняка не сам подстроил, все спланировал кто-то из твоих фаворитов. Но в целом-то я счастлив, что ты влез в заговор. С радостью от тебя избавлюсь. Другое дело Эгмунд. Да, Эгмунд у нас ловкач. Ведьмак, нанятый для охраны отца заботливым сыном. Ах, как же ловко скрывал ты это в тайне, чтобы все узнали. А потом контактный яд. Хитрая штуковина он и яд. Еду и напитки для меня пробуют, но кто бы подумал о рукояти кочерги для камина в королевской спальне. Кочерги, которой пользуюсь только я, и никому прикасаться к ней не позволяю. Умно, умно, сын. Только вот отравитель твой тебя предал, так уж оно повелось. Предатели предают предателей. Отчего молчишь, Эгмунд, нечего сказать? Глаза Эгмунда оставались холодны, все еще не было в них ни тени страха. «Совершенно не пугает его перспектива больницы», — понял Геральт. «Не думает он об изгнании и о жизни на чужбине. Не думает об Ахеронте, не думает о Пакс-де-Мар. О чем же он думает?» «Нечего, — повторил король, — сказать тебе, сын». «Только одно, — процедил Эгмунд, — одну из народных мудростей, которые ты так любишь. Нет дурня большего, чем дурень старый. Припомни мои слова, отец, когда наступит подходящее время. Увести их, запереть и стеречь, — приказал Белагун. Это твое задание, Ферран, это роль инстигатора. А теперь позвать сюда портного, гофмейстера и нотариуса, все другие прочь. А ты, ведьмак, научился нынче кое-чему, верно? Узнал кое-что о себе? Как минимум то, что ты наивный фраер. Если ты это понял, будет хоть какая-то польза от твоего визита сюда. Каковой визит как раз завершен. Эй, там, двоих ко мне. Проводить ведьмака до ворот и вышвырнуть прочь. да следите, чтобы не стянул чего из столового серебра!» В коридоре за вестибюлем дорогу им заступил капитан Роб в сопровождении двух персон с одинаковыми глазами, движениями и осанкой. Геральт готов был поспорить, что все трое некогда служили в одном отряде, и внезапно понял, знает, что случится и как пойдут дела. Поэтому не удивился, когда Роб заявил, что принимает на себя охрану эскортированного, и приказал гвардейцам уйти прочь. Геральт знал, капитан велит ему идти следом, и ждал того, что двое остальных пойдут позади, у него за спиной. Он догадывался, кого увидит в комнате, в которую они вошли. Лютик был бледен, как покойник, и явственно напуган. Но, похоже, оставался цел и невредим. Сидел на стуле с высокой спинкой. За стулом стоял худой тип с зачесанными и перехваченными сзади волосами. Тип держал в руке мизерикорд с длинным тонким четырехгранным клинком. Клинок был направлен прямо в шею поэта, под челюсть, снизу вверх. «Только без глупостей», — предупредил Роб. «Без глупостей, ведьмак. Одно необдуманное движение, только дернись, и господин Самса заколет музыкантишку, словно свинью, не задумываясь». Геральт знал, что господин Самса именно так и поступит, потому как глаза у господина Самса были еще паскуднее, чем у Ропа. Были это глаза с особенным выражением. Людей с подобным взглядом порой можно повстречать в моргах и прозекториях. И трудятся они там вовсе не для того, чтобы заработать на хлеб, но чтобы реализовывать свои тайные склонности. Геральт понимал также, отчего князь Эгмунд был спокоен, отчего без страха глядел в будущее и в глаза отца. «Нам нужно, чтобы ты оставался послушным», — сказал Роб. «Будешь послушным, оба уцелеете. Сделаешь, что прикажем», — врал дальше капитан, — «и тогда отпустим тебя с вершеплетом. Будешь упираться, убьем обоих». «Ты совершаешь ошибку, Роб. Господин Самса...» — Роб не обратил внимания на предупреждение. «Останется здесь с музыкантишкой. Мы же, то есть я и ты, отправимся в королевские комнаты. Там будет стража. У меня, как видишь, есть твой меч. Я отдам тебе его, а ты займешься стражей. И подмогой, которую стража, возможно, успеет вызвать, прежде чем ты всех перебьешь. Заслышав бой, слуги выведут короля секретным проходом, а там его уже будут поджидать Рихтер и Твердорук, которые слегка изменят тутошний порядок престола наследования и историю тутошней монархии. Ты совершаешь ошибку, Роб. Теперь, — сказал капитан, подходя вплотную, — теперь ты подтвердишь, что уразумел задание и что выполнишь его. Если ты этого не сделаешь, прежде чем я досчитаю до трех, господин Самса проткнет музыкантишке барабанную перепонку в левом ухе, а я стану считать дальше. Не будет ожидаемого эффекта, и господин Самса ткнет во второе ухо, а потом выколет поэту глаз, и так далее до тех пор, пока не придет черед воткнуть клинок в мозг. Я начинаю считать, ведьмак. — Не слушай его, Геральт! Лютик каким-то чудом сумел подать голос из стиснутой глотки. — Они не отважатся ко мне прикоснуться, я знаменит! — Он, — холодно прикинул Роб, — похоже, не воспринимает нас всерьез. — Господин Самса, правое ухо! — Стой, нет! — Так-то лучше, — кивнул Роб. — Так-то лучше, ведьмак. Подтверди, что ты понял задание и что выполнишь его. Сперва стилет подальше от уха поэта. — Ха! — фыркнул господин Самса, вскидывая мизерикорд высоко над головой. — Так хорошо? — Так хорошо. Геральт левой рукой схватился за запястье Ропа, а правой — за рукоять своего меча. Притянул капитана сильным рывком и изо всех сил боднул лбом в лицо. Хрупнуло. Прежде чем Роб упал, ведьмак единым плавным движением выхватил меч из ножен и с короткого разворота отрубил Самсе поднятую руку с мизерикордом. Самса вскрикнул, упал на колени. Рихтер и Твердорук прыгнули на ведьмака с выхваченными кинжалами. Он ворвался между ними полувольтом. В прыжке рассек шею Рихтеру, кровь брызнула аж на свисавшую с потолка люстру. Твердорук атаковал, закручивая ножевые финты, но споткнулся о лежавшего Ропа. На миг утратил равновесие. Геральт не дал Твердоруку его восстановить. В быстром выпаде секанул снизу в подмышку и второй раз сверху в сонную артерию. Твердорук упал, свернулся в клубок. Господин Самса его удивил. Хоть без правой руки, хоть брызгал кровью из обрубка, левой он отыскал на полу мизерикорд и замахнулся им на Лютика. Поэт крикнул, но выказал быстроту реакции. упал со стула и отгородился им от нападавшего. А большего Геральт господину Самси и не позволил. Кровь снова брызнула на потолок, люстру и торчавшие в ней огарки свечей. Лютик поднялся на колени, уперся лбом в стену, после чего обильно фонтаном сблевал. В комнату ворвался Ферран де Летенхоф, с ним несколько гвардейцев. «Что происходит? Что тут случилось? Юлиан, ты в порядке? Юлиан!» Лютик поднял руку в знак того, что ответит через миг-другой, поскольку сейчас занят, после чего сблевал снова.